Глава 77. Неожиданно. После поглощения костей мутировавшей собаки, вокруг всего тела скелета стал появляться тонкий слой брони, полностью защищающий его. Не став ждать полного преображения скелета, Юэ немедленно бросился вперед к джипам, но скелет, быстро восстановившись, вскоре уже следовал за ним. Как только Юэ выбежал на место стоянки кортежа, перед ним предстала кровавая сцена. Повсюду лежали безжизненные тела боевиков. У многих отсутствовали конечности или были распороты животы. Некоторые остались вообще без головы. И среди этого побоища прыгали в разные стороны три мутировавшие собаки, размерами и грацией лигров, неуклонно приближающиеся к последним 12 боевикам. Увидев и разглядев живых собак, Юэ наконец-то получил информацию о них. Мутировавшая собака. Монстр 20 уровня. После заражения вирусом, обычная собака подверглась внутренней генетической мутации и эволюционировала в монстра. Особенности. Чрезвычайно высокая ловкость и выносливость. Острые когти и зубы, способные прокусить сталь. В то же время на лицах выживших боевиков был шок и ужас. Они никак не могли попасть по прыгающим собакам, потому что не могли предсказать их движений. Однако из джипов не было видно. Другой лежал перевернутый, блокируя дорогу остальным машинам. Именно поэтому люди пытались отступить к лесу. «Не паникуйте! Не паникуйте! Поддерживайте огонь! Тот, кто побежит, точно получит пулю в спину!» Громко кричал Тигр, держа пистолет-пулемет тип 79 и непрерывно стреляя в собак. Следуя командам Тигра, дюжина боевиков палила огнем мутировавших собак, не позволяя им быстро приблизиться. Хоть собаки и были невосприимчивы к пистолетным выстрелам, они получали некоторые повреждения от автоматов с патронами калибра 7,62 мм. «Юэ Джун, быстро спаси меня!» – закричал Тигр, увидев появившегося Юэ Джуна. «Тебе нужно только спасти меня! Я дам тебе еще красивых женщин! В моем доме есть еще более красивые сексуальные женщины, помимо Го Юй!» Юэ осмотрел Тигра, и в его голове мелькало множество мыслей. Выбрав путь в обход собак, он направился к группе Тигра. Он не мог броситься прямо к этим собакам, так как их до сих пор расстреливали из автоматов. Хоть он и был одет в защитный костюм, способный блокировать выстрелы, он не защищал голову. Один случайный выстрел, и Юэ труп. В этот момент у Тигра кончились патроны, и он начал панически искать дополнительную обойму. Одновременно с этим у других бойцов стали заканчиваться патроны. Стрельба начала затихать. Пистолеты-пулеметы тип 79 очень скорострельные. У них быстро заканчиваются патроны, поэтому вскоре из всей группы продолжали стрелять всего два боевика, вооруженные автоматами тип 81. Чем не приминули воспользоваться собаки, сразу бросившиеся к людям. Увидев это, многие из боевиков не выдержали и начали в страхе убегать. И каждый из них думал об одном, что им не надо обогнать этих бешеных собак. Им нужно только обогнать бегущего рядом соседа. Заметив убегающих людей, Тигр пока бросился в лес. Юэ был от него еще в десятки метров, поэтому если бы он остался на месте, Юэ точно не успел бы к нему. Но только он сделал пару шагов, как его настигла одна из собак, запрыгнувшая ему на спину. Сбив его на землю, она открыла свою кровавую пасть и вцепилась ему в шею. И Тигр, этот амбициозный босс с беспощадным характером, ставивший перед собой великие цели, погиб. Просто погиб в пасти монстра. Увидев смерть Тигра, Юэ остановился и достал свой тип 71. И спокойно прицелившись, он открыл огонь по одной из собак. Получив навык «Огневая подготовка», способности Юэ к стрельбе сильно возросли и достигли показателей профессионального солдата. Поэтому с 20 метров десятки пуль попали в тело собаки-мутанта, оставляя кровавые отметины на ее теле. От этого собака пришла в ярость, и отвлекшись от боевиков, сразу же направилась к Юэ, когда до него осталось меньше 5 метров. Глаза Юэ вспыхнули холодным блеском, и он активировал навык «Теневой шаг». Его ловкость и скорость выросла до ужасных величин, и он, бросив автомат, достал меч Тандао. После активации своего навыка, Юэ спокойно уклонился от мощного броска собаки и, воспользовавшись этим моментом, резко и безжалостно, словно демон, взмахнул мечом, оставив идеально гладкий срез. Меч мгновенно отделил голову собаки. Пролетев еще какое-то расстояние, обезглавленное тело рухнуло и замерло неподвижно. Большой шар белого света вылетел из отлетевшего трупа. И как только белый шар влетел в Юя, он услышал приятный голос в своем сознании. «Вы перешли на 18 уровень. Пожалуйста, распределите 2 пункта характеристик. Вложить 1 пункт в силу и 1 в выносливость», — выбрал Юя. Ему потребовалось убить 2 мутировавших собак 20 уровня, чтобы подняться на 18 уровень. После этого он бросился к 2 оставшимся собакам. Находясь в высокоскоростном режиме, Юя намного превысил скорость врагов, поэтому мог без проблем убить их. Он много раз повышал уровни, плюс много пунктов характеристик ему добавляет снаряжение, поэтому даже без этого навыка он был с ними наравне. Испугавшись их 20 уровней, Юя и активировал теневой шаг. Но оказалось, что они были намного слабее охотников, также бывших 20 уровня. Мутировавшие звери отличались от обычных зомби. У них остались их природные инстинкты и способность думать, поэтому с ними намного сложнее иметь дело. Увидев, что их собрат погиб от рук Юэ Джуна, последние 2 зверя отказались от охоты на боевиков и вдвоем сосредоточились на одном сильном враге. Они бросились к нему. Один слева, другой справа. Увидев их маневры, Юэ хладнокровно бросился к ближайшей мутировавшей собаке. И в момент столкновения с ней, резко уклонившись, подставил под встреченный удар свой меч. Меч Тандао располовинил тело этой собаки. И от удара кровь, внутренности и кишки собаки выплеснулись на землю. В этот момент его настигла вторая собака, бросившаяся на него всей мощью и инерцией своего тела. Юэ немного отпрыгнул и, развернувшись, резко опустил свой меч на ее шею, отделяя голову и убивая этим последнюю мутировавшую собаку. «Как такое возможно?» «Невообразимо! Как он может быть настолько силен?» Уцелевшие боевики стали свидетелями этой безжалостной резни в исполнении Юэ. В их глазах был шок и трепет. Ранее 3 этих чудовища, вселяя в людей ужас, растерзали 20 вооруженных человек из 26. Хоть каждый из них и стрелял в собак, они не смогли даже поранить их. Юэ Джун убил всех 3. Его сила очевидна и невозможна одновременно. В то же время с 3 собак выпала 1 книга навыка, 1 голубая и 3 белых шкатулки, а также 300 SC. Юэ прошелся и собрал их, убрав свой рюкзак.